народа, народов, а в конечном итоге человека. Что будет дальше, трудно сказать. По всей вероятности, произойдет так вот, но я, писатель, этого не утверждаю. Все зависит от обстоятельств, а они всегда неожиданны. За то, что произошло с героями в книге, ручаюсь, все было, все правда. Но что произойдет, не скажу, могу ошибиться. То, что я хотел сказать, я сказал. О приукрашивании жизни. Если прислушаться к рассказам людей о своей жизни, то редко услышишь правду, вернее, ее не услышишь совсем. Я не говорю даже о том, что человек многое не понимает совсем, не может осмыслить в силу своего незнания или еще чего-либо, а многое истолковывает, понимает, стало быть, не так, как есть на самом деле. Но человек не может говорить правду, потому что ему кажется, что его жизнь станет неинтересной, неприглядной, если говорить о ней правду. В людях живет какое-то стремление украсить свою жизнь, жить красивее. Но так как она, жизнь, идет некрасиво, то люди украшают ее вымыслом. Это распространилось и на литературу. И бороться с этой привычкой людей трудно, даже невозможно. И если написать сейчас правдивую книгу о жизни людей, то твои книги сожгут или не издадут вообще, а самого посадят в психлечебницу. Люди стремятся к тому, к чему никогда не придут. Это очень печально, но это так. Народы всего мира и всех времен стремились к всеобщему благополучию. Им кажется, если устранить те препятствия, которые мешают осуществлению этого плана в настоящем, то можно добиться осуществления этого плана. Но совсем не учитываются препятствия, которые обязательно встретятся на пути к общему благополучию, и нельзя предвидеть эти препятствия и учесть их. Они, препятствия и рогатки, всегда будут. Может быть, лет 20-30 спустя я с улыбкой буду вспоминать о своем нетерпении и волнении, когда вдруг задумаюсь о будущей правде. Это нетерпение похоже на зуд во всем теле. Не знаешь, откуда идет он, но чувствуешь всем телом. Что такое законы искусства? И законы ли это? Они созданы самими людьми и очень многообразны. У Льва Толстого одни законы, у Алексея Толстого другие, у Горького третьи, у Бунина четвертые. Каждый из них имеет свои законы творчества. Но если внимательно присмотреться, то у них есть общие законы, обязательные для всех. Нужно изучать и общие, и индивидуальные законы творчества всех выдающихся писателей. Но не для того, чтобы соблюдать их, в искусстве не как в юриспруденции, за соблюдение законов только ругают, а для того, чтобы использовать некоторые из них, если они будут отвечать твоим замыслам. И на основе этих законов создавать свои законы творчества. Искусство — книга о главном, основном в искусстве. Большой, обстоятельный, откровенный разговор об искусстве. Брать примеры отовсюду, из литературы, живописи, театра, кино, музыки. Разговор о стилях и методах, о течениях и поисках, об особенностях каждого искусства, каждого жанра и об общих законах искусств. Язык простой и доходчивый. Главный смысл в существовании искусства и связь его, искусства и его творцов с жизнью. Истоки искусства — как рождается то или иное произведение. Это наглядно покажет, для чего существует искусство. Мы живем года, месяцы, дни, часы, минуты. Что это такое? Мы так привыкли к этому, что деление времени на годы, минуты, секунды —